Маленькие костры. Большой брат. Небывалая гроза прошла. И время прошло. 3 недели. Затяжное влажное лето продолжало властвовать над Восточной Виргинией, но уже распахнулись свои двери школы, и грузновато-неуклюжие желтые школьные автобусы засновали взад-вперед по ухоженным дорогам вокруг Лонгмонта. В не таком уж далеком Вашингтоне, округ Колумбия, брал разгон очередной год законоверчения, сплетен и инсинуаций в привычной атмосфере показухи, порожденной национальным телевидением, системой продуманной утечки информации, негустым туманом, который умеют напускать твердолобые. Все эти перемены не отразились на жизни двух особняков, построенных до гражданской войны, с их кондиционированными комнатами и различными службами в нижних этажах. Кое-что общее, впрочем, было. Чарли МакГи тоже начала учиться. Идея принадлежала Хокстеттеру, но если б не Джон Рейнберт, Чарли ни за что бы не согласилась. «Хуже не будет», — сказал он. «Разве это дело, чтоб такая умница отстала от своих однолеток? Да если б мне, черт возьми...» «Извини, Чарли, если б мне дали настоящее образование, а не 8 классов, драил бы я сейчас с полы, как же? И потом, как-никак, отвлечешься». И она сделала это ради Джона. Явились учителя. Молоденький преподаватель английского языка, пожилая математичка, средних лет француженка в очках, мужчина в инвалидной коляске, преподававший естественные науки. Она их добросовестно слушала и, кажется, неплохо успевала, но все это ради Джона. Джон трижды рисковал своим местом, передавая записки ее отцу, и, чувствуя собственную вину, Чарли старалась доставить Джону удовольствие. Он и ей передавал известие об отце. С ним все в порядке. Он рад, что и с Чарли тоже. И еще он участвует в серии тестов. Это ее огорчило. Но она уже была достаточно взрослой, чтобы понимать, по крайней мере, отчасти, то, что нехорошо для нее, может быть хорошо для отца. А что хорошо для нее, начинала думать она, лучше всего знает Джон. Его бесхитростная, несколько забавная манера говорить, не успевает извиниться, как уже опять выругался, вот умора, действовал на нее безотказно. После того разговора он больше не советовал ей что-либо поджигать ни разу за 10 дней. На подобные темы они теперь говорили шепотом на кухне, где, сказал он, нет жучков. Но вот однажды он спросил: «Ну что, Чарли, ты больше не думала насчет их предложения?» По ее просьбе он отставил подружку и стал звать ее по имени. Ее охватило озноб. После событий на ферме Мендерсов от одной мысли о поджоге ее начинало колотить. Она вся напрягалась, руки леденели. В докладных Хокстеттера это называлось умеренной фобией. «Я уже говорила», — ответила она, — «я не могу и не буду». «Не могу и не буду. Разные вещи», — возразил Джон. Он мыл пол очень медленно, чтобы не прекращать разговора. Пошваркивала швабра. Он говорил, почти не шевеля губами, будто каторжник под носом у охранника. Чарли молчала. «Есть кое-какие соображения», — сказал он. «Но если не хочешь слушать, если ты уже все решила, тогда молчу». «Да нет, говори», — вежливо сказала Чарли, хотя предпочла бы, чтобы он помолчал, а еще лучше вообще не думал об этом, только зря ее мучает. Но ведь Джон столько для нее сделал, и ей так не хотелось обидеть его. Она нуждалась в друге. «Понимаешь, тогда на ферме они не приняли мер предосторожности», — начал Рейнберт, «и узнали, чем это пахнет. Зато теперь 7 раз отмерят. В самом деле, не устроят же они тесты в комнате, где полно бумаги и тряпок. пропитанных бензином. Но ведь... Он остановил ее жестом. «Подожди. Выслушай сначала». «Слушаю. Они знают, что такое... такое пожарище ты устроила один раз. А тут им нужен маленький костер, Чарли, в этом вся штука. Костерок. А если что и случится?» «Да нет, исключено. Ты просто сама не знаешь, что способна теперь лучше владеть собой». «Ну, даже, допустим, что-нибудь случится. Кто будет виноват, а? Ты, что ли? После того, как тебе полгода выкручивали руки эти подонки. Тьфу ты! Извини, пожалуйста». Как ни жутковато все это звучало, она прыснула в ладошку при виде его вытянувшейся физиономии. Джон тоже улыбнулся и беспомощно пожал плечами. «И еще я подумал вот о чем. Чтобы научиться себя контролировать, нужно тренироваться. И еще раз тренироваться. Не надо мне ничего контролировать, я лучше совсем не буду это делать». как знать», — не сдавался Джон. Он поставил швабру в угол, отжал тряпку и вылил мыльную воду в раковину. В ведро полилась чистая вода. «А вдруг тебя поймают врасплох?» «Ничего меня не поймают. Или у тебя подскочит температура от гриппа или крупозного воспаления легких, или, не знаю, какой-нибудь инфекции». Это была одна из немногих толковых мыслей Хокстеттера. «Тебе аппендикс вырезали?» «Нет». Джон принялся начисто вытирать пол. «Моему брату вырезали. Только сначала у него там все нагноилось, так что он чуть концы не отдал. Мы ведь жили в резервации, и белым было наплевать, живые мы или подохли. У брата была температура чуть не 105 по Фаренгейту. Он же ничего не соображал, ругался по-черному и разговаривал, не поймешь, с кем. Принял нашего отца за ангела смерти, который пришел, чтобы его унести. Представляешь, схватил нож со стола и на родного отца. Разве я тебе не рассказывал?» «Нет», — прошептала Чарли, но уже не из страха быть услышанной, а от ужаса. «Хотел зарезать?» «Зарезать», — подтвердил Джон, еще раз отжимая тряпку. «Ну, конечно, он не отвечал за свои действия. Это все высокая температура. Когда человек в бреду, он может что угодно сказать или сделать, что угодно». У Чарли все внутри похолодело. Ни о чем таком она не знала раньше. «Если же ты научишься контролировать этот свой пиро... Как его там?» «Как я смогу его контролировать, если я буду в бреду?» «Тут ты, Чарли, ошибаешься». Рейнберт обратился к метафоре Уэнлиса, той самой, которая год назад покоробила Кэпа. «Это как научиться ходить в уборную. Когда научишься, как бы ни хотелось, все равно дотерпишь. У больных в бреду вся постель бывает мокрая от пота, но чтобы обмочиться, такое случается редко». Правда, на этот счет Хокстеттер был несколько иного мнения, ну да чего уж там. «Я что хотел сказать? Стоит тебе поставить это дело под контроль, и тебе не о чем волноваться. Черт заперт в коробочку. Но сначала нужно тренироваться, и еще раз тренироваться. Как ты училась завязывать шнурки или выводить буквы в детском саду?» «Но я не хочу ничего поджигать. И не буду, не буду». «Ну вот, все из-за меня», — расстроился Джон. «Разве я думал? Прости, Чарли, в следующий раз прикушу свой длинный язык». Но в следующий раз она сама завела разговор. Это произошло спустя 3 или 4 дня. Она успела хорошенько обдумать его построение и, похоже, нашла в них один изъян. «Они от меня не отстанут», — сказала она. «Будут требовать, чтобы я еще зажигала, еще и еще. Если бы ты знал, как они за нами гонялись, они не отвяжутся. Сначала скажут «маленький костер», потом «больше», потом «еще больше», потом...» «Я боюсь. Боюсь». Воистину, он не переставал ей восхищаться. Интуиция и природный ум были у нее отточены до совершенства. Интересно, что сказал бы Хокстеттер, узнав, что Чарли МакГи в двух словах сформулировала их тщательно разработанный сверхсекретный план. Все их отчеты, посвященные Чарли, поднимали вопрос о том, что пирокинез был лишь одним, пускай главным ее псионическим даром. К числу прочих Рейнберт относил интуицию. Псионический дар – выражение, заимствованное у Джека Венса, автора научно-фантастических романов. Ее отец несколько раз повторил, что Чарли знала о приближении агентов, Элла Стейновица и прочих, к ферме Мендерсов. Знала задолго до того, как их увидела. Есть от чего хвост прижать. Если в один прекрасный день ее интуиция обратится на него, на Джона. Говорят, никакой ад не сравнится с оскорбленной женщиной. А Чарли, обладая на хоть половиной тех способностей, которые он в ней подозревал, вполне способна устроить ад, во всяком случае, его точную копию, и тогда ему станет очень жарко. Что ж, это добавляло остроты в его будни, что-то в последнее время они пресноваты. «Чарли», — ободряюще сказал он, — «ты ведь не будешь это делать за даром». Она озадаченно смотрела на него. Джон вздохнул. «Не знаю даже, как объяснить», — сказал он. «Привязался я к тебе, вот что. Ты мне вроде дочки. Как подумаю, что они тебя держат в этой клетке, к отцу не пускают, не разрешают гулять, играть, как другим девочкам. Меня аж зло берет». Она слегка поежилась, увидев, как сверкнул его здоровый глаз. «Ты можешь многого добиться, если согласишься иметь с ними дело. Тебе останется только вовремя дергать за ниточки». «Ниточки», — повторила Чарли заинтригованная. «Именно. Они еще разрешат тебе на солнышке погреться, вот увидишь. Может, и в Лонгмонт свозят купить чего-нибудь. Переберешься из этой поганой клетки в нормальный дом, поиграешь с другими ребятами». «Увидишь папу?» «Ну, конечно». «Конечно, нет. Ибо стоит ему видеться и сопоставить информацию, как добрый дядя-уборщик окажется слишком добрым, чтобы поверить в неподдельность его доброты. Рейнберт не передал Энди МакГи ни единой записки. Хокстеттер посчитал, что игра не стоит свеч». И хотя его соображения Рейнберт обычно в грош не ставил, на этот раз пришлось согласиться. Одно дело заморочить восьмилетней девочке голову сказками про то, что на кухне нет жучков, и можно шепотом говорить на любые темы, и другое — потчевать этими сказками ее отца, пусть даже смурного от наркотиков. Может статься не настолько уж он смурной, чтобы не сообразить, какую игру они затеяли с Чарли, поскольку испокон веку полиция прибегает к этой игре в доброго и злого следователя, когда ей надо расколоть преступника. Вот и приходилось поддерживать легенду о записках, передаваемых ее отцу, а заодно и другие легенды. Да, он видел Энди довольно часто, но исключительно на экране монитора. Да, Энди участвует в серии тестов, но он давно выхолощен. Он не сумел бы внушить даже ребенку, что кукурузные хлопья — это вкусно. Энди превратился в большой толстый ноль, для которого не существует даже собственной дочери. Ничего, кроме ящика и очередной таблетки. Если бы она увидела, что они с ним сделали, она бы окончательно замкнулась. А ведь Рейнберт ее уже почти открыл. Да она сейчас сама рада обманываться. Поэтому все, что угодно, только не это. Чарли МакГи никогда не увидит отца. Рейнберт подозревал, что Кэп уже готов отправить МакГи на Мауи за колючую проволоку, благо свой самолет под рукой, но об этом ей знать совсем уж ни к чему. «Думаешь, они мне разрешат с ним увидеться?» «Спрашиваешь», — ответил он, не задумываясь. «Не сразу, конечно. Он ведь их козырная карта в игре с тобой. Но если ты вдруг скажешь «стоп», никаких больше экспериментов, пока я не увижу папу. Фраза повисла в воздухе. Соблазнительная приманка, правда, насаженная на острый крючок и к тому же отравленная, но в таких тонкостях эта храбрая маленькая рыбка не разбиралась. Она сидела в задумчивости, смотрела на него. Больше она ничего не сказала тогда. А спустя неделю Рейнберт резко изменил тактику. Не то чтобы был конкретный повод, скорее интуиция подсказала, что с советами ему уже нечего соваться. Сейчас больше пристала роль смиренника. Так братец-кролик смиренно упрашивал братца-лиса не бросать его в терновник. «Помнишь наш разговор?» — начал Рейнберт. Он натирал пол в кухне. Чарли с преувеличенным интересом рылась в недрах открытого холодильника. Она стояла нога за ногу, так что видна была нежно-розовая пятка, и в этой позе было что-то от уже зрелого детства, что-то почти девическое и все же ангельски невинное. Он опять почувствовал прилив нежности. Чарли повернула к нему голову, конский хвостик лег на плечо. «Да». — неуверенно сказала она. — Помню. Я вот о чем подумал. Ну, куда я лезу со своими советами? Да я даже не знаю, как взять суду в банке. Не то что... Ну, при чем тут это, Джон? Притом, имея я голову на плечах, я бы сейчас был вроде этого Хокстеттера с дипломом. В ее ответе звучало открытое презрение. Папа говорит, любой дурак может получить диплом. Были бы деньги. Он поздравил себя с удачей. Через 3 дня рыбка проглотила приманку. Чарли сказала, что согласна принять участие в их тестах, но она будет осторожна и заставит их тоже быть осторожными, если они сами не примут мер. Ее личико, осунувшееся и бледненькое, исказило страдальческая гримаса. «А ты хорошо подумала?» — спросил ее Джон. «Хорошо», — прошептала она. «Ты делаешь это для них?» «Нет». «Правильно. Для себя?» «Да, для себя. И для папы». «Тогда ладно», — сказал он. «Но ты должна их заставить плясать под свою дудку, слышишь, Чарли?» Ты им показала, что умеешь быть жесткой, и сейчас не давай слабину. Не то они сразу возьмут тебя в оборот. Будь жесткой. Понимаешь, о чем я? Да, кажется. Они свое получили. Ты получаешь свое каждый раз. Ничего за даром. Он вдруг сутулился. Огонь потух в глазу. Всякий раз, когда он становился таким вот подавленным и разнесчастным, это было для нее тяжким зрелищем. «Не позволяй им обращаться с собой так, как обращались со мной. Я отдал за свою страну 4 года жизни, и вот этот глаз, 1/2 года я просидел в земляной яме, погибал от лихорадки, ел насекомых, весь завшивел, задыхался в собственном дерьме. А когда я вернулся домой, мне сказали «Спасибо тебе, Джон», и вручили швабру. Они меня обокрали, Чарли, поняла?» Не давай им себя обокрасть. «Поняла», — сказала она звенящим голосом. Лицо его немного просветлело, он даже улыбнулся. «И когда же прозвучит сигнал к бою?» «Завтра я должна увидеться с Хокстеттером. Скажу, что согласна, только чуть-чуть. И скажу ему, чего хочу я. Ты... Поначалу-то много не запрашивай, Чарли. Это как торговая сделка. Я тебе, ты мне. Услуга за услугу. Ясно?» Она кивнула. «Но ты им покажешь, у кого в руках поводья? Покажешь, кто тут главный?» «Покажу». Он еще шире улыбнулся. «Так их, подружка». Хокстеттер был в ярости. «Что за игру вы затеяли, черт подери!» — кричал он на Рейнберда. Они сидели в кабинете у Кэпа. «Раскричался», — подумал Рейнберт. «Это в его присутствии ты такой смелый». Но, присмотревшись, как горят глаза Хокстеттера, как побледнели костяшки пальцев и залили щеки, он счел за лучшее во всеуслышание признать, что, пожалуй, переборщил. Осмелился вторгнуться в священные владения Хокстеттера. Одно дело было вытолкать его в зашей в день аварии. Хокстеттер допустил грубейший промах и знал это. Но тут разговор другой. Рейнберт обдумывал положение и молча смотрел на Хокстеттера.